Джованни поставил испанскую пластинку и лихо отплясывал с какой-то француженкой. Тилли подала мне знак следовать за ней. Челестина лежала на кровати в своей комнате. «Извини», — сказала она, — «я плохо себя чувствую. От этого шума болит голова. Хотела предупредить тебя, что если завтра не поеду на аэродром, то только потому, что буду занята». Тилли вышла, Челестина продолжала. «Как ты считаешь, может ли женщина, у которой двое детей от первого мужа, снова выйти замуж?» «Думаю, да, такое бывало. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Так, просто так». Она минуту помолчала. «Но итальянцы не очень-то любят разведенных. Тебе не кажется?» «Откуда я знаю?» — сказал я. «Тебе надо хорошо выспаться. Завтра созвонимся. Чао». Она взяла меня за руки и со злостью впилась в них ногтями. «Видала лицемеров, но таких, как ты, никогда». Аэропорт Леонардо да Винчи в Риме. Стих гул самолетных моторов, стюардесса открывает дверь. Мы все следим, как по трапу навстречу нам движется блестящий и враждебный ствол автомата. Затем появляется усатое и носатое лицо бригадира карабинеров. Первое, что нам преподнес Рим, как букет цветов, были парабеллум и усы. Непосвященному могло бы показаться, что у итальянцев гипертрофированное влечение к кровавым авантюрам. В тот день в Риме стояла неустойчивая сентябрьская погода, при которой облака, гонимые ветром, как бы переваливают через купола храмов и колоколен. Такси мчалось по новой Аппиевой дороге. Я посмотрел на верхние этажи домов. Над окнами высоченных желтоватого цвета зданий развивались трусы и майки. Иностранец мог бы подумать, что Италия получится в море нижнего белья. На часах пробило полдень, когда такси остановилось перед домом номер 72 по Виа Марио да Фьори. Я выгрузил багаж. Навстречу мне вышла маленькая, толстая и косоглазая консьержка. «С приездом», — сказала она. Я почувствовал типичный для всех консьержек Рима запах чеснока и пота. Из швейцарской раздался писк младенца. «Уж не ваш ли это, Тереза? Только этого мне и не хватало. Это моей дочери, Джузеппины. Помните, они женихались, когда вы уезжали? Ну вот теперь она замужем, у нее сын, и живет она со мной. Немного тесновато, но мы не в обиде». «Сеньор», — закричал таксист, — «извините, может, расплатитесь?» «Сколько?» — спросил я. 5000. Я заплатил, недовольно ворча. «Уж не принимаешь ли ты меня за американца?» «Бензин дорожает, доктор. Вчера вечером я заплатил 6000 лир только за то, чтобы сменить лампочку и два винтика». Сеньоры Эрнестины, владелицы пансиона, дома не оказалось. И тогда я отправился погулять на площадь Испания. Виа делла Кроче и Виа дель Бабуино. Улицы были еще мокрые от дождя, который прошел утром. Теперь подсохло, в воздухе особенно чувствовался теплый запах капучино. Перемен я не заметил, все было таким же, как в день моего отъезда. На Виа дель Гамбаро я встретил неизменного киоскера в темных очках. Мимо проехала на Фиате 600 Мара, дочь женского парикмахера с Виа Фраттина. Она тоже выглядела как прежде. Те же светлые волосы и коралловые серьги. Разве только грудь ее стала еще более вызывающей, чем в то время, когда я имел с ней дело. Она выпирала, как два подлокотника кресла модели Фрау. Лейтмотив процветания звучал везде. Рим не изменился, он только стал жирнее. Все римляне как будто немного разжирели с тех пор, как я покинул их. Только, казалось, они не замечали этого. Разжирели правые депутаты, профсоюзные деятели, даже участники движения контестации, и те разжирели, позабыв после закупки большого количества галстуков протеста про перманентную революцию Мао. Как собака, потерявшая хозяина, я шел, ориентируясь по запахам. Я узнал запах кондитерской на Виа Фраттина, запах каннеллони из ресторана «Конкордия». Только вот священники разочаровали меня, потому что они пахли по-иному. Это уже не был привычный затхлый запах ризницы провинциальной церкви. Я заметил, что от них исходит тот же самый запах, что и от американских. Привычный запах нью-йоркского кардинала или лос-анджелесского епископа. Некая смесь зубной пасты, табака и лаванды. Словом, запах здоровых, чистых и веселых игроков в бейсбол. Вечером я ужинал со своей молоденькой подружкой с эластичной моралью, Линой Больди. Она заполняла тогда сентиментальный вакуум одного кинопродюсера. На площади Джузеппе Верди у нее была квартира, из тех, которые принято называть «Аттиком», а на самом деле просто на последнем этаже.